«Евгений?» — вытаращил глаза Иннокентий. «Что, оба пропали?» «Оба!» — в три голоса ответили мы. «Это черт знает, что такое!» — возмутился Иннокентий Палыч и твердо заявил. «Елизавета, вам лучше переехать в мой дом. Я имею в виду дом напротив. Здесь оставаться, безусловно, опасно». «Может, и переедем?» — вздохнула я. «Как же жить без хозяина?» «Идемте на пустырь», — сказал Макс. «Участковый ждет». Однако Иваныч нас не ждал. Более того, на пустыре его не было. На мокрой земле отчетливо виднели следы ботинок, надо признать, выглядевшие очень замысловато, точно человек ходил по кругу. Мы долго на них пялились, а потом позвали. «Иваныч!» Нам никто не ответил. Дождь кончился минут 20 назад, но сидеть в мокрой траве было неприятно. Мы вернулись в дом, удивляясь тому, что участковый ушел, не сообщив нам об этом. К тому же как-то не верилось, что в такую сырость он пробирался за дами с неведомой нам целью, потому что на улицу он точно не выходил. Встретив Иннокентия Палыча, мы разговаривали с ним у палисадника, и участкового непременно заметили бы. «Просто мистика какая-то», — покачала головой сестрица. «Народ исчезает, как деньги перед праздником». «Никуда он не исчез», — отмахнулся Максим. «Пошел к соседям разузнать, не видел ли кто пропавших. Побродит и вернется». Участковый не вернулся. Зато появилась его жена. Мы все еще терялись в догадках и пили чай в кухне, ожидая, когда на улице немного подсохнет, и можно будет приступить к поискам подземного хода. И тут, стуча каблуками по ступеням, пришла Настасья Филипповна, супруга исчезнувшего участкового, и крикнула: «Хозяева, есть кто дома?» «Есть», — ответила Мышильда. А Настасья Филипповна, улыбаясь и озорно на нас поглядывая, поздоровалась и спросила: «Мой-то у вас?» Мы переглянулись, потому что с половиной Иваныча до сего момента не были знакомы. «Простите, вы кого спрашиваете?» — поинтересовалась я, чувствуя, что и в самом деле могу упасть в обморок. «Иваныча, участкового нашего, я его жена». «Очень приятно», — брякнула Мышильда, а Максим подвинул даме стул. «Присаживайтесь», — пролепетала я. Настасья Филипповна, все еще улыбаясь, ответила: «Спасибо, времени нет. В театр собрались. Иванычу билеты дали на оперету. Где он?» «Ушел», — ответила я и вздохнула. «Куда?» — не поняла супруга участкового и стала гневаться. «Куда ж его черти уволокли? Ведь русским же языком говорила. Давно ушел?» «Давно», — сознались мы. Она задумалась и плечами пожала. «Сказал, до вас дойдет, спросит, как супруг ваш, и сразу домой. А супруг-то нашелся?» «Да нет», — ответила я. «А хозяин где?» — нахмурилась Настасья Филипповна, не обнаружив такового за столом. «Тоже пропал!» — брякнула Мышильда, вытаращив глаза. «И ваш следом! То есть он пошел на пустырь, а мы за ним. А там уж никого!» Женщина начала бледнеть и села на стул. Следующие 2 часа мы метались по улице в поисках участкового. Следует сказать, что проживал он неподалеку, на этой же улице, в доме номер 43. И вскоре поиски приняли общенародный характер. Искали и старый млад. Больше, конечно, млад, создавая много шума и неожиданно выскакивая из-под ног. К поискам подключили всех дворняк в округе и одного добермана, который во всеобщей суматохе так разволновался, что залез под чужое крыльцо и громко выл. Кто-то вспомнил, что Олимпиада Самсонна, бывшая актриса местного театра, проживающая в доме номер 50, хорошо гадает на кофейной гуще и может указать, где лежит пропавшая вещь. Мы кинулись в 50-й дом. Хозяйка сидела в кресле и раскладывала пасьянс. Взглянув на нее, я поняла, что она вполне могла знать моего прадеда Дормидонта, и уж совсем была собралась спросить ее об этом. Но тут вмешалась Мышильда и напомнила, что мы здесь не просто так, а по делу. Помочь Олимпиаде Самсону не отказалась, но кофе у нее был только растворимый, как, впрочем, и у нас, и у 9 ближайших соседей. С гущей ничего не вышло, но чтобы не отпускать нас просто так с пустыми руками, Олимпиада Самсонна погадала на картах и пообещала мне дальнюю дорогу, казенный дом и бубнового короля в придачу. Все испортила сестрица, истолковав гадание по-своему. «Будет нам дорога в КПЗ и душка-следователь». «За что?» — перепугалась я. «Так ни за что и будет». Жена Ивановича безутешно рыдала на соседском крыльце. Доберман все еще выл, а никто из троих пропавших так и не появился. Кто-то догадался позвонить милицию, но там к исчезновению людей, в том числе к пропаже участкового, отнеслись без должного уважения и посоветовали ждать, авось и вернуться. Востроносая бабка Анна, бывшая хозяйка троюродного, утешая Настасью Филипповну, к случаю вспомнила, как пропал Митька Хорев. Его тоже долго искали. А обнаружили, когда сошел снег. Мышильда рассвирепела и грозно рыкнула. «Где сейчас снег?» «Так выпадет», — съязвила бабка, — «а потом растает. Помяните мое слово, тогда и найдем». К этому моменту Настасья Филипповна уже лежала на ступеньках без чувств. Бабка взвизгнула. «Ох, сердешная!» и добавила с глубоким удовлетворением. «Как переживает!» «Идем ход искать», — решительно заявила сестрица. «У меня предчувствие, что все в него упирается. Трава успела уже подсохнуть». Максим ее поддержал. И насчет упирается, и насчет травы. И мы пошли. На первый взгляд фундамент выглядел как обычно, и все-таки чувствовалось в нем что-то зловещее. «Звук шел отсюда», — сам с собой разговаривал Макс, развернувший бурную деятельность. «А когда я посветил фонарем, он, должно быть, побежал сюда, значит, к этой стене». Стена казалась монолитной. Где тут, может быть, потайная дверь, просто в голову не лезла. Мы прощупали каждый камень по нескольку раз и уже начали нервничать. «Но ведь где-то он есть, раз вредитель ходит», — бушевала Мышильда. «Именно ее гневу мы и были обязаны своей находкой». Сестрица заехала по стене пяткой и взвыла, а потом наклонилась посмотреть, во что ее угораздило влететь этой самой пяткой, и заметила металлический штырь. Он торчал между двух камней у самой земли и был почти не виден. Но сестрица его нашла и стала дергать во все стороны, после чего раздался долгожданный скрежет и отодвинулась часть фундамента, образовав небольшой лаз. Максим сунул туда голову и заявил: «Темно! У кого-нибудь есть спички?» «Фонарь есть», — вспомнила я, и бросилась к подземному ходу, где мы обнаружили мумию. Наш рюкзак все еще находился там, если, конечно, Сашка не свистнул его вместе с покойником. Правда, Макс сказал, что не свистнул, и я побежала. Конечно, про ступеньку вспомнила в последний момент, когда начала грациозно оседать на пол, но изловчилась удержаться на ногах и ничего не сломала. Рюкзак был там, где мы его оставили. А вот сам ход изменился. В том месте, где раньше лежала мумия, зияла основательная дыра, а по всему полу валялись куски битого кирпича. «Чудеса!» — сказала я, достала фонарь и сунула его в пролом в стене, однако ничего интересного не увидела. В полутора метрах находилась еще одна стена, сложенная из огромных валунов. Я покачала головой, вздохнула и бросилась к ожидавшим меня Мышильде и Максу.